Всем привет! Продолжаем наш цикл роликов, посвященных суду с коллекторами, именно с первым коллекторским бюро. Для тех, кто первый раз попал, собственно, на мой канал или первый раз попал на цикл этих видео, то я вам рекомендую перейти изначально к первому видео и посмотреть все изначально, собственно, что там происходило, я подробно рассказывал. Это сделать вы можете, кликнув сейчас на правый верхний угол. Вот сейчас выйдет подсказка. Итак, а для тех, кто смотрел, продолжаем обсуждать то, что у нас сейчас происходит. Итак, как вы помните, в прошлом видео я рассказывал, что коллекторское агентство подало на меня в суд. Состоялось это 11 февраля 2020 года. Значит, они предоставили исковое заявление, в котором они уже изначально согласились с тем, что срок исковой давности у них в общей сумме, ну, в большей части уже просрочен, то есть они просят взыскать только сумму в пределах срока исковой давности. Там, по-моему, в течение одного года. Мотивируют они это тем, что они в августе 2019 года подавали судебный приказ, и по закону, если ты подаешь судебный приказ, да, то срок исковой давности приостанавливается. То есть, если, допустим, ты ответчик отменяет тот же самый судебный приказ, и истец, ну, в данном случае коллекторы, в течение полугода не обращаются в суд, да, то есть вот ровно полгода проходит, и истец не обращается в суд, то этот весь срок, вот эти полгода, они будут включены в исковую давность. А в моем случае они успели. Я судебный приказ отменил, по-моему, 22 или 23 августа. Вот. Но они подали 11 февраля, то есть как раз там буквально 10-15 дней они успели. Но даже, собственно, ничего страшного, потому что подали-то они всего лишь на сумму в 20 тысяч рублей. Следовательно, по закону, по постановлению Верховного суда Российской Федерации о вопросах, связанных с применением сроков исковой давности, приостанавливается срок исковой давности только на ту сумму, на которую были заявлены требования. То есть, допустим, если они подают только на часть задолженности, да, то, следовательно, на остальную сумму срок исковой давности продолжает течь. И то же самое применяется и в процентах. То есть, если, допустим, они подают по основному долгу, а по процентам требования не выставляют, то, следовательно, по процентным начислениям также продолжают течь срок исковой давности. Итак, значит, подали они в суд, документы я запросил, документы ко мне пришли, я все посмотрел. В принципе, сразу они мне пришли, как я и говорил, в электронном виде мне. Суд прислал на мою почту, то есть уже сразу, да, я их прочитал, ознакомился. Об этом я вам рассказывал во втором своем ролике. Сейчас здесь тоже прикреплю для тех, кто не видел его. Может быть, его пропустил, переходите, смотрите, там я все подробно рассказывал. Вот, и далее судья назначил судебное заседание. Значит, судебное заседание было назначено на 6 марта. То есть, это, собственно, вчера было. Я сейчас 7 марта записываю это видео. Изначально здесь было указано, что именно судебное заседание. Но они немножечко все изменили. Вот, да, сразу хотел бы немножечко вернуться по поводу рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Как я вам и говорил, только на основании моего заявления о том, что я не согласен рассматривать дело в упрощенной системе производства, то есть без моего участия, да, то есть у меня есть какие-то претензии, было вынесено, вот как видите, определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. Далее назначено было судебное заседание. Но, как я и говорил, они, следовательно, к судебному заседанию не успеют документы все предоставить, которые я у них истребовал. А истребовал я у них кредитный договор, оригинал кредитного договора, оригинал договора уступки прав требования между Банком Москвы и Банком ВТБ, которого нет, то есть они, собственно, не подтвердили то, что у них есть права требовать что-то с меня. И также, даже если они эти документы предоставят, я с них еще спросил доверенность на право подписи кредитного договора со стороны сотрудника банка. То есть вот этот пакет, даже если вы, допустим, судитесь напрямую с коллекторами, которые напрямую купили долг у какого-то банка, допустим, вы там заключили договор с тем же самым ВТБ, а первое коллекторское бюро купило у ВТБ. То есть вы в этом случае можете требовать именно оригинал кредитного договора и вот именно эту доверенность на право подписи кредитного договора. Для чего это делается, как я уже неоднократно говорил, это огромный геморрой для них найти эту доверенность. Потому что все-таки это разные организации, поверьте. А даже если они там куда-то позвонят, напишут, да, там очень проблематично ее найти. Особенно если вы еще где-нибудь в регионе проживаете, там, допустим, да, в каком-то городе заключали. Там он где-то в архиве, эта доверенность находится. Да и то, даже если так, просто на самом деле ради одного человека там кто-то что-то будет... Никто не будет ничего запрашивать. Вот так я вам скажу. То есть, если бы сам банк подавал, это другое дело, да, если бы вы с банком судились, они там быстро бы запросили, им все предоставили, а это вообще другая организация. Там никто даже пальцем не пошевелит в ВТБ ради этого первого коллекторского бюро. Поэтому вот этот документ очень важен во время судебного процесса. То есть только на основании того, что нет этой доверенности, по которой вы заявили, да, у вас будет заявление о том, что на каком основании вот именно этот сотрудник подписывал данный кредитный договор, только на основании этого вы сможете выиграть суд. Я позже, как и обещал, разберу судебное решение. Вот моего подписчика, он мне его прислал, где вот именно в таким образом был выигран суд. По-моему, если я не ошибаюсь, это был Сетелем-банк, где они не смогли предоставить доверенность. Даже нет, не то, что не смогли предоставить доверенность, у них была просрочена доверенность. То есть, представляете, допустим, человек заключал кредитный договор, а тот, кто его подписывал со стороны банка, у него, оказывается, на тот момент доверенность была просрочена. То есть, и только на основании этого сделка была признана недействительной. И причем есть постановление Верховного суда, которое подтверждает, что к недействительным сделкам относятся именно такие вот сделки, то есть несоблюдение формально бумажной сделки. То есть это несоблюдение бумажной сделки. То есть вот такие вот три документа я запросил. Где они их будут искать, я не знаю. Короче, как вы видите, было вынесено определение, опять какое-то там определение о назначении дела к судебному разбирательству. И назначили они им судебное заседание на 27 марта. Ну, то есть, как я и говорил, что это будет длиться еще долго, ну, где-то к концу марта они, грубо говоря, родят, наверное, да, то есть, грубо говоря, то, что я заявил, какие требования, суд выдвинул на основании моих требований требования к ИСЦУ предоставить данные документы к судебному заседанию. То есть, если истец данные документы не предоставит, в чем я, кстати, очень сильно сомневаюсь, сможет ли он их предоставить, то очень большая вероятность, что я полностью выиграю суд, и коллекторов, грубо говоря, все их требования будут ко мне не удовлетворены. Но даже если вдруг, ну, я не отрицаю, все может быть, но есть, конечно, вероятность, мы все-таки живем в мире вероятностей, да, то есть у нас даже есть какая-то вероятность, грубо говоря, там, оказаться в Америке на следующей неделе, то есть, ну, чтобы вы понимали, вероятность всегда есть какого-то события, то есть даже если они предоставят все эти документы и суд сочтет их права требования обоснованными, как я и говорил во втором своем ролике или во второй серии, мы уменьшаем сумму заявленных требований. То есть они заявили около 63 тысяч, что ли, рублей. Я на основании того, что исковая давность приостанавливалась только на сумму в размере 20 тысяч рублей, которые были заявлены в судебном приказе, считаю, что исковая давность распространяется на сумму гораздо меньше. То есть на сумму именно с момента, когда они подали в суд. То есть вот они с февраля 2020 года подали, следовательно, 3 года назад считаем. С февраля по октябрь, это конец, последний месяц кредитного договора, то есть там 8 месяцев всего, они максимум с меня, даже если они все документы предоставят, там в районе 30 тысяч рублей только смогут взыскать. И это тоже будет победа на самом деле, потому что это победа, потому что основная часть суммы большая, да, которую они там требовали по судебному приказу, что там 192 тысячи, что ли, они там требовали, да, то есть был бы я каким-то лопухом и просто так пошлепал бы, мне там судебный приказ пришел, бы так глазами пошлепал, подумал, господи, что происходит, и все, попал я на 192 тысячи. А оказывается, просто законы надо знать, ребята, и знаешь законы, ты подкова. Поэтому не бойтесь никаких ни судебных приказов, особенно судов этих не бойтесь. Суды, они работают на нас. Деньги, которые, собственно, есть в суде, за что, на что суд живет, это деньги наши, которые мы платим налоги. То есть этот суд работает для нас. Вы, грубо говоря, учредители этого суда. Вот мы там многомиллионный народ, мы все учредители этих судов, поэтому не стоит их бояться, нужно отстаивать свои права. Итак, ну, подведем итог. Судебное заседание, как я и говорил, переносится на 27 марта. То есть вы видите, уже полтора месяца прошло, да, пройдет к этому моменту, к моменту судебного заседания. Не факт, что это судебное заседание еще раз перенесут. Значит, когда я как-то давно тоже судился, тоже были такие моменты, когда я запрашивал определенные документы, они вот здесь писали в комментариях, что неявка ответчика. То есть обосновывали перенос суда тем, что неявка ответчика. Но сейчас они это обосновать не могут, потому что я в возражении на исковое заявление подал еще и ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие ответчика, то есть в отсутствие меня. Следовательно, они уже это применить не смогут, это дело, да, что я там не явился на суд. То есть, допустим, если они захотят еще какое-то время отсрочку сделать, то уже этот повод у него их не будет, этого повода, потому что есть ходатайство о рассмотрении дела без меня. Таким образом, именно вот 27 числа это уже крайняя дата, да, то есть дальше уже они откладывать не смогут. То есть у них есть определенный все равно срок, там месяц-полтора, когда они могут вот это вот откладывать дело. Но мы им тем самым этим ходатайством связали руки, чтобы они на основании того, что я не пришел в суд, не смогли сделать отсрочку. Но мы не придем в суд. Собственно, весь этот цикл видео посвящен тому, что мы не идем в суд. Мы общаемся только по электронной почте, отправляем документы, либо запрашиваем документы через сайты районного суда, либо того же самого мирового суда. Мы отправляем документы Почты России, либо получаем документы Почты России. Как я сделал? Если вы проживаете, допустим, где-то не по месту регистрации, не знаете, как получить почту, вы можете абонировать ячейку в любом отделении Почты России. На самом деле это не так и много стоит. Там, по-моему, на полгода 1200 или 1300 рублей стоит. Но даже если нет у вас этих денег, да, не хотите вы абонировать ячейку, вы можете в тот же самый суд отправить заявление, в котором вы просите направить, допустим, в такое-то, такое-то отделение и приписать до востребования. То есть они отправят туда, а вы придете в отделение и скажете мне письмо здесь до востребования, назовете свою фамилию, и вам это письмо выдадут. То есть даже не обязательно иметь какую-то абонентскую ячейку. Вот. Итак, теперь, наверное, мы уже сюда вернемся после 27 марта будем это обсуждать уже, решение, которое будет принято. Надеемся, что все пройдет хорошо. Я, конечно, рассчитываю, что коллекторы не смогут предоставить те документы, которые я у них запросил. Ну, будем, грубо говоря, смотреть и действовать уже непосредственно по ситуации. Ну, а на сегодня...